Так, ладно, приветствуем на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Слушай, вчера у нас, значит, у ЦИПСы был год, но так как ты отсутствовал, вот сегодня ты присутствуешь, и надо поблагодарить подписчикам, которые на протяжении года смотрят наши «Моросячки». И даже есть люди, которые не пропустили ни одной «Моросячки». Поэтому спасибо вам большое. Если бы не вы, то и ЦИПСы бы не был. Да. Ребята, те, кто не пропустил ни одной «Моросячки», на всякий случай сходите к психиатру. Могли произойти, скажем так, когнитивные изменения. Вот, ладно, пожалуйста. Это как специалист, значит, по информационным операциям заметил что-то неладное. А мы еще воду заряжаем. Да. Ладно, что у нас? Главная новость этого дня, я думаю, нужно с нее начать и продолжить. Скажем так, несколько месяцев назад в одной из наших программ мы обсуждали НАТО, отношение НАТО к украинцам, то, что украинцы для НАТО такие же русские, как и мы, и они не дадут нам объединиться, да, то есть они максимально сделают все, чтобы украинцы до последнего погибали на этой войне против нас. Вот, я тогда сказал, что НАТО прекрасно понимает, что украинцы — это по сути наш мобилизационный ресурс в потенциальной войне с НАТО в будущем. Да, естественно, украинцы это все вырезали. Этот, вот, смотрите, намерения Русни какие, да, вот они хотят вас призвать и на НАТО напасть, понимаешь, да. Они даже ролик сегодня целый сделали. При этом наш этот отрезок они уже крутили на всех своих каналах вот тогда, в тот период, несколько месяцев назад. А сегодня, поскольку они еще ролик сделали, типа, что вот, если не пойдешь в армию Украины, то придется идти в российскую армию и воевать против НАТО. Ну, ты, короче, скажи, пожалуйста, а я там в этом ролике тоже есть или там только... Да, да, ты тоже, но ты такой молчаливый боб. Ну, хоть так. Мне очень приятно. Ты просто молчаливый. Да, они вырезали у нас вот кусок, где я это говорил, то есть они из контекста вырвали. Ну, окей, если они хотят пожестить, нет, хорошо. Это, а что в этом плохого, я не пойму, если мы объединимся и пойдем на НАТО. Слушай, вот я хотел об этом сказать. Мне кажется, у украинцев больше шансов выжить, вот, чем если они будут воевать против России. Да. Вот теперь я бы хотел, вот, коль они любят нас смотреть. Я молчу. Вот сейчас вот будет такое обращение к украинцам. Так вот, украинцы, какой вариант есть для не просто того, чтобы вы выжили, а еще и для того, чтобы в будущем у вас будущее было более, скажем так, обеспеченное, чем сейчас и чем даже до войны, до 2014 года. Да? Так вот, украинцы, опустите оружие, присоединяйтесь к нам, вот, и вместе лучше пойдем на тех, кто всю эту войну между нами организовал, кто уничтожил вашу страну, кто отправил вас на убой, вот, и вместе раздеребаним Европу. То есть какие у вас варианты? Зачем вам эти европейские подачки, которые фильтруются через карманы ваших властей, если вы можете сами взять то, что вам положено, по праву положено, после всего, что вы понесли за эти годы, после всех потерь человеческих, экономических, они вам должны. И вы можете это взять с нашей помощью. Поэтому, украинцы, опустите оружие, присоединяйтесь к нам и пойдем вместе накажем этих европейских петухов, которые всю эту историю замутили. Вот реально такой вариант, как бы. Это единственный шанс на выживание для вас и на нормальную, благополучную жизнь в будущем для вас и ваших детей. Другого варианта нет. Вы уже должны понимать, вас хотят убить об нас. Уже женщин ваших мобилизовать решили, да, и все призывают мобилизовать. Вы сами прекрасно понимаете, что женщины на фронте, как бойцы, не очень, да, как медики, там, да, женщины вообще умнички, но не как боец, не как боевая единица. А натовцам из Западу, в принципе, плевать. они сейчас ваших женщин еще загонят, чтобы мы просто на них тратили свои боеприпасы. Толку от них на фронте, вы сами понимаете, не будет никакого. Поэтому, украинцы, спасите себя и сделайте свою жизнь лучше. Вместе пойдем в Европу и заберем то, что наше по праву, после всего, что они совершили против нас. Вот как-то так. Да, тем более Путин их просил, можно сказать, даже умолял не расширяться, да, но они все равно это делали, да, и, скажем так, двумя жертвами были выбраны Грузия и Украина. Да. Ну, Грузия, слава богу, после таких, значит, перипетий быстро восстановилась и процветает, я надеюсь, я там не был, но, значит, скорее всего, да. Кстати, вот, да, сейчас очень много везут автомобилей из Грузии, которые приходят из Соединенных Штатов и едут в Грузию, покупают автомобили и везут их сюда, и здесь покупают эти машины, которые, значит, то есть грузины тоже сейчас одумались и зарабатывают, да, вот, значит, первые люди были, которые попытались пойти в НАТО, вот, и, значит, вторые тоже сейчас страдают от этих предложений, скажем так, да, которые даже и их никто не берет в НАТО, да, а только обещают. Да. Ладно, это было, наверное, твое лучшее выступление. Не говори. Слушай, да, ну, они сами зачем-то берут и делают нашу ЦИПСу с сиськами популярнее, чем она есть, да? Ну, то есть, как бы нас смотрели, наши подписчики, какие-то женщины и маргиналы, да, а тут они берут, распиаривают. Вот тут я с тобой не соглашусь. Вот как раз-таки нас и смотрит интеллектуальная часть нашей аудитории. Серьезно? Да, я тебе объясню, ну, как наши, в целом, ну, российский сегмент, да, потому что люди прекрасно понимают наши посылы, которые мы доносим, замаскировав под юмор, да, легко и так далее, не напряжно, но нас понимают, нас слышат, потому что вот как раз таки другим мне были бы интересны, глупцам не было бы интересно. Ладно, ну, вообще там ситуация, я так понимаю, не очень хорошая внутри Украины. Почему? Потому что я вот буквально, опять вот захожу YouTube, да, нажимаю «посмотреть», раз, значит, в прямой эфир какой-то украинский телеканал звонит офицеру ВСУ, да, и он говорит нам: ребят, ну вы что, там, охренели, типа, это я теперь никогда в жизни не демобилизуюсь, это мне до дембеля, значит, там, хер знает сколько, раньше мы видели... как хаймерсы там стреляли, как БМ-21, каждый день там постоянно куда-то летели ракеты от хаймерсов, сейчас хаймерсы типа вообще не стреляют, то есть ситуация тяжелая, и вопрос никто не решает там и так далее. Ну, то есть это украинский сегмент говорит, конечно же, им нужны какие-то информационные, значит, такие маяки, да, на которых они могут сыграть. Ну а что тут такое? Ты сказал абсолютную правду, что их используют, и я не знаю, почему они сами до этого еще не додумались. Почему нужен Даниил Бессонов, чтобы он объяснил юродливым, что их используют? Я вот одно не пойму. Ну, понимаешь, они оказались в той ситуации, когда, во-первых, их долгие годы накачивали вредной информацией. И тут они оказались в той ситуации, когда они уже поняли, что их обманывают, а они уже поняли, что их обманывают, то и нашим призывам они не верят. То есть сейчас они в такой ситуации, когда они как бы загнаны в угол, и остается делать только то, что ты делал до этого. Вот. Поэтому в данном случае, конечно же, им нужно объяснять: друзья, а что дальше? Нас победить вы не сможете. Вы это уже, в принципе, видите. Да, вот даже посмотреть по их культуре, по их песням, которые они поют воинственные, да. 22-й год, у них песни были какие там: «Ванька, встань-ка», «Прыгай в черный пакет», «Ты там украл унитаз», «Ты там такой-сякой». Ну, чисто орали над нами. Сейчас, в этом году, у них какие песни? У них песни, вот, кстати, мне реально песня зашла, это вот «За терриконами» у них есть. Вот, и у них сейчас песни такие, что: чуваки, на фронте ад, вы в тылу даже не представляете, что происходит на фронте. И на фронте погибают мои братья, мы погибаем. И вот полная жопа, короче. Понимаешь, то есть как риторика даже в песнях изменилась. То есть это говорит о том, что у них в головах уже, ну, начались перемены. Но, а что дальше? Мозга для того, чтобы понять, что, ребят, и тут, понимаешь, тут в первую очередь нужно не просто осознать, что происходит и чем это все закончится, а тут в первую очередь нужно признать, что они ошиблись, понимаешь, что они ошиблись, что они были обмануты. То есть сложнее всего человеку признать, что тебя там кто-то обманул, да, и вот эта вся гибель детей там на Донбассе с 14 года. Это все была твоя ошибка в том числе, как и каждого с той стороны. И вот это признать тяжелее всего. Потому что они уже, в принципе, все поняли. А тут же надо признать свои ошибки. Вот это сложнее всего. Поэтому... А как мы знаем, это может сделать не каждый, да? Конечно, конечно. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, они должны просто ярко представить свое будущее. А его у них нет. Оно у них есть только если они опустят, не сложат оружие, опустят оружие и со своим оружием присоединятся к нам. Вот тогда оно у них будет. И когда вся территория будет под нашим контролем, вот, мы-то с ними в любом случае договорим. Ну, блин, мы один народ. Мы все русские. Украинство – это политический выбор. Мы все русские, нас разделили 100 лет назад, там, когда Российскую империю пытались видоизменить после революции, чтобы она была как-то вообще по-другому все выглядела, потому что чтобы и воспоминаний о ней не осталось. Вот и начали делить на республики, там вот эта вся штука. Ну, грубо говоря. Поэтому мы-то с ними как бы, ну, договоримся и жить сможем. Вот. А с Запада выставить счет Западу они смогут только с нашей помощью. А им есть что предъявить Западу. За все, что там произошло, им есть что, и нам есть что, и им есть что предъявить Западу. И тогда Запад, ну, охренеет еще больше. А это единственный вариант для украинцев, ну, которые так себя считают, хотя, опять же, это все русские. Единственный вариант выжить и продолжать достойную жизнь, благополучную жизнь. Ну, вот как-то так. По-другому просто не будет. Ну, хорошо, убьют их там за 2-3 года об нас полностью. Мужчин, женщин, детей там через год начнут призывать. Вот. А смысл какой в этом? Да никакого. Они будут лучше воевать? Нет, они будут воевать еще хуже. То есть наша армия воюет еще лучше, еще эффективнее. Да, у нас куча вооружения появляется. А с их стороны будет все хуже и хуже личный состав. Ну, грубо говоря, мясо, да. И просто натовцам выгодно какого плана? Что вот они вот барашков закидывают на фронт, там, молодежь, детей, женщин, там, неважно. А мы просто по ним, ну, вот по этим всем позициям, да, бьем и тратим на них просто боеприпасы. Натовцам выгодно, что мы тратим боеприпасы вот по этим целям, как бы, да, которые будут в рядах ВСУ. То, что это женщины и дети, это уже, ну, как бы, никого не интересно. То есть им хоть какой-то урон нам нанести. И повторюсь, НАТО прекрасно понимает, что украинцы это русские. И для американцев они такие же русские. И когда американцы видят потери с нашей стороны, со стороны ВСУ, они это все вот так плюс, равно там такое-то количество погибших русских. Все, для американцев это так. И они так и играются, как бы, вот и все. Поэтому... Ну... Я нет. Думаю, я почти поверил. Я шучу. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой согласен полностью. Вот. Переходим к следующим темам. Да, тут у нас, во-первых, одна из тем, это сегодня Ким Чен Ын, наш крутейший союзник. Он обратился к своей армии, что, ребята, нужно готовиться как никогда к войне с Южной Кореей. Вот. Поэтому, в принципе... То есть, ну... подожди, то есть все это время Северная Корея не готовилась к войне, а теперь они будут по-настоящему готовиться. Теперь, в этот раз, вот точно, вот в этот раз вот на пацанах. Вот. Но не это главная новость, на мой взгляд. На мой взгляд, самая главная новость этого дня, кроме там других новостей, связанных с Украиной, это публикация на сайте Министерства иностранных дел Великобритании, которая касается Республики Беларусь. То есть британцы настоятельно рекомендуют своим гражданам избегать любых поездок или транзитных проездов через Республику Беларусь. Потому что, ну, они там это так написали, что потому что конфликт на Украине может выйти на территорию республики и так далее. Но мы же знаем, что подобные призывы, подобные публикации и обращения обычно западные посольства, Министерство иностранных дел, они делают ну, как бы из-за террористической угрозы. Как бы, да? То есть есть такое мнение, ну, у меня, по крайней мере, мне кажется, что западные спецслужбы готовят какой-то теракт или провокацию на территории Братской Республики. И таким образом подстраховываются. При этом нужно понимать, что не дай бог, если где-то контртеррористические службы Республики Беларусь где-то проморгают, не дай бог, что-то где-то произойдет, то британцы всегда смогут публично заявить о том, что «а мы, кстати, ваши власти предупредили, мы им вообще передали все расклады, а они просто проморгали, проспали, вот такие они глупые». И это будет такой двойной удар, да, двойная дискредитация местной власти. Вот, вот это нужно эти моменты понимать. Вот, у них, конечно, у них нет такой проблемы с мигрантами, как у нас, но у них, допустим, две группы риска, да, первая группа это их, вот есть украинские нацисты, да, есть белорусские нацисты, которых воспитывали западные там разные агенты влияния, в принципе, по тому же сценарию, вот их называют, они называются змагары, да. То есть все, вот это вот Тихановская, тогда вот в 2020 году у них была попытка переворота, но, слава богу, у них президент Лукашенко, у которого стальные яйца, в отличие от Януковича, да, и который вышел к силовикам, да, он был в футболке, в таком бронике, неприглядном, с автоматом, рядом с ним был сын. И вот он вышел, я с вами, мужики, мы свою страну никому не отдадим. Все, силовики увидели, все, шеф на месте, все, начинаем, короче, это самое. Да, причем он, важно, что он вышел не с оружием в руках, хотя этим, тут многие там писали, ой, смешной Лукашенко, он типа вояка, короче, да, там многие подкалывали, мемы делали, но здесь два главных посыла, что я с оружием в руках, значит, я иду до конца. Ты сейчас шарики запустил, да? Ты видел, я вообще просто сидел, молчал. Короче, да, то есть... Причем, ты заметь, это все происходит только когда ты говоришь. Да, это очень странно. Я так понял, товарищ... Ты сказал, пустил шарики, пустил шарики. Тебе нужно задуматься, товарищу майору больше нравятся мои мысли. Я вообще молчу. Короче, здесь вот два основных момента, которые Лукашенко продемонстрировал, да, то, что я с оружием в руках, то есть я иду до конца, я беру на себя ответственность, в случае, если оружие придется применить. Силовиков это знак, а для всего народа был знак, то, что с ним его семья осталась, никуда не сбежала, вот сын рядом, короче, все, мы вместе. Ну, просто Лукашенко, ну, Лукашенко показал, что у него есть стержень. Да, да, да. Если мы видим, что какие-то лидеры там бегут куда-то, сбегают, там уезжают, эвакуируются, да. Лукашенко показал, что у него есть стержень. Да, какой бы он там ни был, что там, ой, говорит, ой, там типа колхозник, ха-ха-ха. На самом деле он, ну, показал, что он мужик и у него есть стержень. Ты знаешь, на самом деле вот такая манера лидера, на мой взгляд, знаешь, иногда так прикидываться таким простеньким, чтобы усыпить бдительность своих собеседников, да, то есть я такой простенький, меня вроде и обмануть вы можете, а я вам поверю, там, и так далее, да, а смотришь по сути, ну, нифига себе, чувак, у него там все стабильно, все люди как бы равны, да, у них нет ресурсов таких вообще, как бы там, в плане экономики и промышленности сложнее, потому что, ну, ресурсов нет, то есть не на чем зарабатывать, как бы, большие деньги, да, но, тем не менее, там порядок, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, и при этом несмотря на то, что рядом под боком враги и поляки, которые хотят отжать Республику Беларусь, территории до Минска, да, тоже западную, как и Украину. Вот, тем не менее, там как бы все спокойно. И он всегда умел между двух зол, как бы, да, иногда вот в дипломатическом плане долгие годы он пытался сохранять баланс. Это очень важно. Вот, и вот поэтому, но у них есть змагары, да, одни после неудавшегося переворота в 2020 году вместе с Тихановской, они тоже сбежали с территории, кто-то остался. То есть это группа риска, которую противник и западные спецслужбы могут использовать. Также у них на территории есть, конечно же, и украинцы, которые непонятно каких взглядов и кого поддерживают. Это тоже группа риска, которую могут использовать западные спецслужбы. Поэтому вот эта сегодняшняя публикация на сайте МИДа Великобритании, она как бы, ну, должна как бы насторожить. Вот. И британцы просто, ну, охеревшие мрази, вот реально. То есть они вот такие вещи как бы... Это вырежут. А, товарищ майор вырежет, да? Вот, поэтому, ну... Ну, короче, мы живем в такое время, это реальность, как бы, да, и западные спецслужбы, их методика, они только в кино такие все белые и пушистые, джентльмены, да, вот эти англичане, джентльмены такие, а на самом деле у них руки по локоть в крови, просто у них, они джентльмены в том плане, что они инициируют, мотивируют и организовывают кровавые побоища, чужими руками. Вот это они умеют делать. Поэтому они джентльмены. Они лично этим как бы не занимаются. Да, у них есть как бы другие люди. Вот, к сожалению. Поэтому... Надо брать пример. Да, да, надо брать пример. И вот когда неоднократно мы касались темы информационно-психологических операций, то, что один из методов информационно-психологических операций со стороны противника – это информационный терроризм, да, то есть, когда там, допустим, неоднократно говорили, в методичке это есть, когда взрывается где-то у нас в регионе бытовой газ в какой-то квартире, обрушается там пролет, да, много, ну, там какие-то жертвы есть, противник сразу начинает во внутреннем сегменте этого региона раскачивать, это там какие-то террористы устроили взрыв, или там спецслужбы России пытались устранить террориста, но переборщили со взрывчаткой, погибли люди, да, и пока местные власти и правоохранительные органы, и органы МЧС пытаются разобраться в ситуации, и там через несколько часов есть вывод комиссии, да, бытовой газ взорвался в такой-то квартире, на таком-то этаже, и идет это заявление, то к тому времени, как правило, общественное мнение уже отчасти сформировано, и это заявление выглядит как какое-то оправдание или недостоверное что-то такое, да, вот. И наоборот, даже те, кто раньше наткнулся на вражескую информацию, на вражеский контент, это заявление вызывает у них раздражение. То есть как будто, что нас за дебилов держит и тому подобное. Как это было и в Магнитогорске в 2018 году, это такие яркие примеры, к сожалению. И в этом Зимняя Вишня, торговый центр в Кемерово, по-моему, да, когда пожар был, там сразу украинские начали, и блогер этот Вольнов, ублюдок, и другие подразделения ИПСО подключились, начали там на самом деле жертв в 100 раз больше там и так далее, и это все там спецслужбы скрывали, ну что такое. Поэтому, и когда, я знаю точно, были предложения там начальству, к примеру, да, от некоторых специалистов инфоборства с нашей стороны, что давайте как бы и мы будем, ну, то же самое проводить на территории противника, да, вот вчера, по-моему, в Кривом Роге, по-моему, взорвался бытовой газ, да? Почему не написать, что там какой-то, блин, воин света, там вояка приехал из СВО и подорвал гранату, бухая с другом, да, или поссорившись с женой, вот что-то такое, да? Нет, такое нельзя делать, мы не такие, мы там... Хотя это эффективный инструмент, то есть влиять и максимально повышать социальное напряжение в сегменте противника, это очень эффективно, потому что это идет большая затрата энергии. То есть даже простые гражданские, вот они когда вот, они уже уставшие по жизни, у них уже уныние наступает, да, они будут хуже свою работу делать, они будут там хуже воевать, если на фронте и так далее. Поэтому это все взаимосвязано. Вот как мы говорим, да, что ребята, хотите помочь фронту, старайтесь качественнее делать свою работу на своем рабочем месте, перевыполнять план и так далее. Да? Вот такой же обратный эффект. У противника нужно вот эти все позывы и вот эту мотивацию блокировать. Вот там в том числе такими вещами, которые в том числе информационный терроризм. Да? Любой терроризм, любой теракт, он направлен в первую очередь не на то, чтобы убить людей, а на то, чтобы запугать людей через убийство людей. Как бы, да? А здесь в информационке, то есть не нужно что-то бомбу закладывать или какого-то смертника отправлять. Просто дождаться, когда где-то что-то взорвется, там плотина прорвется, еще что-то произойдет техногенное, да? Или какое-то бедствие. И списать это на террористов или на местные власти, чтобы людей запугать, а когда людям страшно, люди не чувствуют себя в безопасности, это вызывает недоверие к властям. А недоверие к властям от народа, это уже как бы хреново для государства и в целом для этой системы. Вот. Поэтому противник это четко понимает. А мы как бы, а мы в белом плаще. Да? Сейчас вы прослушали бесплатно часть, значит, семинара Даниила Бессонова по информационному противоборству. Да. Да нет, вот на самом деле это очень серьезная штука. И вот сегодня я слушал там одного из профессоров как бы по информационной войне. Вот, и, к сожалению, убедился в очередной раз, что у нас даже среди ученых светил по этому направлению нет понимания, как это работает. Вот просто нет. Они все теоретики. У них нет понимания, как это можно на практике, на земле применить. Да? Вот они там что-то в облаках летают, рассказывают там. Короче, ну, увы и ах, как говорится. Но у нас есть наша программа «Обратная сторона ЦИПСО», где мы эти все темы разбираем. И эта программа в первую очередь для умных людей. И нас смотрят умные люди. И это отлично. Даниил, спасибо большое, что ты разделил со мной эту передачу. И только из-за тебя подписываются умные люди. Потому что я уверен, что из-за меня нет. Да они за меня не подписываются. Братан, вот давай, вот не начинай. Ты вот вечно меня себя... Только жмякала сисек только подписывается. Прибедняешься. Слушай, что там Иран? Иран, значит, Израиль нанес удар по Дамаску, где, значит... Было еще на той неделе, да. Да, и Иран собирается как-то ответить. Он говорит, что мы ответим, мы не будем типа жевать сопли, мы не будем там что-то рисовать соплями, какие-то еще линии и так далее. Но американцы намекают на то, что мы тоже по вам ударим, мы тоже не будем сопли наматывать на палец. То есть там какая-то вот, значит, угроза. Вот в это время йеменцы без каких-либо угроз просто валят ракетами по Израилю, валят по танкерам западных стран, которые заходят в Красное море, ну и так далее. Поэтому... Там все, в принципе, по классике. Ну, здесь момент какой? Там же израильтяне еще сказали, что они ударят по объектам, связанным с ядерным вооружением, с ядерной программой Ирана. А это уже как бы серьезно. То есть любая угроза ядерному оружию в любой стране – это законный повод это ядерное оружие применить, чтобы его не потерять, как бы, да. Поэтому здесь... Слушай, а вот смотри, вот, допустим, израильтяне не решили вопрос с Хамасом до конца, да, и тут пытаются еще ввязаться в новый конфликт с Ираном. Да. Ну, сейчас они туда войска перебрасывают, тут момент какой, они даже с сектора Газа выводят войска, то есть у них останутся точечные операции по сектору Газы, то есть они будут ракетно-бомбовые удары наносить и будут какие-то вылазки ДРГ. Основные силы у них уходят на границу с Ливаном. То есть там, ну, Хизбалла на самом деле не готова к этой войне. Почему? Но, ну, потому что есть, скажем так, Я на той неделе читал эксперта, ну, он как раз по Ближнему Востоку. Мне наоборот показалось, что к этой войне оказался готов не Израиль. Не-не-не, там получается так, что интересное мнение такое было, что вот это Хамас начал вот эту ситуацию, да, которая в октябре произошла, с прорывом стены как бы и так далее, когда главные союзники Хизбалла вообще не была готова к этому, ну, к войне там и так далее, да. Вот, и он так это расписал, что с тех пор Хизбалла начала готовиться, понимая, что войнушка приближается, но как бы не очень. Ну, посмотрим, посмотрим. Но контингент армейский Израиль оставляет на, получается, границе с Египтом, вот куда вот примыкает вот сектор Газы, да, вот там вот крупный такой анклав. Вот, и на границе с Египтом Израиль сохраняет свои войска, и есть такая вероятность, что они вдоль побережья пойдут просто, вытесняя палестинцев вот в те уже разрушенные кварталы, ну, грубо говоря, на ту кучу мусора, да, которая вот осталась вот в основном эпицентре этого конфликта. То есть они их выдавят как бы туда, дальше. То есть, получается, они не смогли провести операцию до конца. В этой куче мусора, и теперь они хотят кучу мусора обойти с другой стороны. Ну, не то чтобы обойти, как бы, они просто вот, я так понимаю, что, наверное, они попытаются, вот сейчас они как бы что-то замутят такое, типа, так, все, друзья, давайте включаем перемирие, больше не воюем и так далее, но нам нужно вас отодвинуть от границы с Египтом. Египет нервничает из-за того, что сейчас там 2 миллиона палестинцев к ним полезет, как беженцы там и так далее, да. Давайте, короче, вы валите туда на развалины, вот, а потом, может быть, снова начнется какая-то операция зачистка, где-то там что-то взорвется в какой-то урне, да. Это будет казус Белли, снова что-то начнется. Но в любом случае Израиль в данной ситуации, мне кажется, вот это весь отвод войск, как бы и так далее, это какая-то некая хитрость. То есть я думаю, что может дальше быть какое-то заявление для палестинцев от властей Израиля, которое должно будет усыпить бдительность. Ну вот как-то. Ну смотри, там уже погибло столько людей, что Израиль делает заявление для палестинцев, палестинцы такие: о, да, мы согласны, мы этого и ждали, круто, давай, не тогда. Нет, дело даже не в палестинцах. Да. А, подумаешь, Газу развалили, сделал нам кучу мусора. Дело не в палестинцах, а в мировом сообществе. Тут же ж видишь, вот они ударили по этому, по посольству, где погибло 2 иранских генерала, да, и при этом, кроме иранских генералов, там еще погибли волонтеры каких-то гуманитарных организаций. И Нетаньяху сразу заявил, что это была ошибка, кто ее допустил, будут покараны, мы больше там... Ну, там уволили просто людей. Смысл какой? Просто видишь, как, на мой взгляд, когда у тебя что-то не получается, начинаются какие-то хитрости. Здесь мы не смогли, давайте теперь вдоль моря что-то делать. Да, да. Нет, то, что они не смогли, это уже очевидно. Они же там вообще... Для меня просто, видишь, ты говоришь, что, ну, посмотрел эксперта, который сказал, что Хизбалла не готова была к войне, неожиданно для нее все началось и так далее. Я просто, видишь, как я, так как я, ну, всю, скажем так, молодость провел во всяких спецподразделениях российских, да, и это всегда было, знаешь, я уже об этом говорил много раз, что эталоном всегда были какие-то израильские подразделения, да, был какой-то бум, ну, бывает такое, что очень неумные люди, они приходят даже в спецподразделения служить, да, и вот были такие, где я служил, эти неумные люди, они тащили всякие, знаешь, там какие-то ненужные штучки в подразделения, на которых было написано «Made in Israel», показывали какие-то бронежилеты с вентиляторами, там, которые там, они, наверное, нужны в Израиле, где очень жарко, но они нахрен не нужны в России. Но вот люди привозили это все, показывали, как какой-то этот кулер, который крутился, там, знаешь, показывали, как ноу-хау какой-то. Привозили какую-то херню смешную, вот, знаешь, которая вот так вот из-за угла стреляла. Ну, то есть, ну, было очень смешно и забавно это все смотреть. И, знаешь, вот, ну, и как бы это все внушалось, что вот все вот передовое, значит, оборудование, там, в контртерроре, да, это все вот придумки Израиля, так как у них постоянно они находятся в угрозе террористических атак, и они все вот это придумывали, да, и вот у них все появляется раньше. И вот это все везлось, все вот самовнушение такое было, что вот израильская армия, израильские спецназы, контртеррор, они там едут куда-то, воруют людей, они потом куда-то едут с чужими паспортами, потом их там ловят, говорят, а почему вы использовали паспорта нашей страны, они извиняются. Ну, то есть было все так представлено, что вот Израиль, это несмотря на то, что маленькая страна, ну, так как она все время защищается, настолько все круто, короче, продумано, там спецподразделения, там и так далее, все ничего не показывают, потому что это все секретно, да, но там ничего секретного-то нету, ты в комнату к террористам не можешь войти иначе, чем через двери, да. Тебе по-любому туда входить, как бы, да, ну и ты же не можешь там вверх ногами прийти, да, ну была какая-то израильская тактика, какие-то агрессивные стойки, все это, короче, было, да, и вот получается, когда ты служил, ты тоже, ну так, знаешь, не то чтобы поддавался всему этому, но где-то там у тебя закрадывалась мысль такая, да, а может правда, что вот у них вот так вот, да, потом Меркава самый лучший танк, потом началась война, и оказалось, что никто ни к чему не готов, да. Просто чуваки на велосипедах, там, в сланцах, ну, проехали через эти ограждения, которые даже зомби не покорились в фильмах, значит, в катастрофах, да? Зомби не смогли туда пробраться. Нет, ну, зомби вот по итогу смогли, это война Z. Да, но типы, короче, просто типы на мопедах и на велосипедах туда проехали. И вот когда израильская военная машина вступила в бой, ты думаешь, ну, наверное, сейчас, да? Авиация, там, высокоточные бомбы, значит, какие-то беспилотники. Мы же там тоже покупали, был период времени, когда мы что-то у Израиля покупали, какие-то беспилотные системы. По-моему, на базе беспилотных систем Израиля, не ругайте меня, пожалуйста, я могу ошибаться, но, по-моему, даже Орлан, по-моему, это копия какого-то израильского, значит, драндулета такого же. Поэтому я могу ошибаться, повторюсь, но, по-моему, что-то подобное. Там была какая-то система, и вот на базе этой системы был, по-моему... Да. Ну вот я знаю израильский классный беспилотник Хароп. Не, ну это Хароп, это значит... Это еще в начале 2000-х был как бы сделан. Хароп они... это камикадзе, а был, по-моему, Орла. Ну я могу ошибаться, ребята, я сразу извиняюсь, я не Кирилл Федоров, технические моменты, ну, далеки, но, по-моему, какой-то у нас был беспилотник, который изначально покупался в Израиле, а потом был сделан аналог. Вот, смысл в чем, да, и вот ты понимаешь, что... Ну все там, да, все темно-пятипловизорах, в танк летит, значит, РПГ, вылетает какая-то маленькая ракета, которая там летит, значит, подбивает РПГ там, или разворачивает его, он летит в обратную сторону. Ну то есть, ну все там, полная, ну короче, непобедимость, да. И ты видишь, что ничего, собственно говоря, сделать не смогли, кроме как просто выбомбить город, да. Ну американцы тоже выбомбливали много городов, они во всяком случае... Масул выбомбили, ну хотя бы там победили ИГИЛ, а здесь получилось, что выбомбили, значит, Газу, но, собственно говоря, Хамас не победили, да. И когда какой-то эксперт говорит, ну сейчас они пойдут и наваляют Хизбалле, которая, ну, очень хорошо показала себя в Сирии в боях против ИГИЛ, ну, очень хорошо показалось. Нет, тут же вопрос не в том, что она хуже будет воевать, а в том, что они как бы, ну, не готовы к войне. То есть, ну, есть какие-то, видимо, признаки. Вот, то есть в этом плане. Ты знаешь, что они там сейчас проиграют или еще что-то? Нет, то есть они, если бы они были готовы к войне, видимо, они бы как бы, ну, круче себя чувствовали. Ну, братан, вся... Боестолкновения некоторые, которые были уже на границе с Ливаном, некоторые боестолкновения израильтян, да, которые оставались без ответа на приграничье, говорит о том, что пока еще, видимо, Хизбалла не готова, пока еще. Ну, тут смотри, какой момент. Во всех этих ближневосточных войнушках, там, как правило, значит, готовность армии и неготовность ее особо незаметно. Почему? Потому что, потому что обычно их боевая готовность — это просто автоматы и РПГ. Да, да, да. Нет, здесь момент еще какой есть. Может быть, может быть. То есть в космос они точно не полетят и спутник не запустят. От них этого ждать не надо. Может быть, Хизбалла наоборот как бы пассивничала, насколько это возможно, для того, чтобы Израиль поверил в свои силы и ломанулся туда. Вот то, что сейчас, в принципе, мы видим. Для того, чтобы на своей территории их размотать. Может быть так. Тут вообще сложно. Вот ты правильно сказал, там, Восток — дело тонкое, да, тут... А учитывая, что у них ограниченная номенклатура средств огневого поражения, то там должна быть хитрость, как бы, да, поэтому кстати, может... Ну смотри, уже ж была попытка Израиля поехать в ту сторону, и там была потеряна куча техники, когда просто, значит, были расчеты подразделений, которые взяли ПТУРы и просто, значит, подбили практически всю технику, и израильтяне отступили. То есть там, ну, есть прям видео, где, значит, просто израильская армия понесла поражение, да, вот, ну, не смогла справиться, несмотря на то, что авиация на их стороне, и все. Там просто чуваки с ПТУРами. То есть, знаешь, если РПГ для них — это обычное оружие, то они, значит, бросили в бой супероружие, знаешь, корнеты. Да, и, да. Да, и все на этом закончилось. То есть, знаешь, там какой-то аналитик оценил степень готовности Хизбаллы, но это странно. Почему? Потому что все эти организации, они, я так понимаю, закрыты, особо не афишируют, показывают какие-то смешные показухи, знаешь, вот когда там бегут, там горящую доску какую-то он там ломает рукой, там, или какие-то там CQB, ну, прикольные такие снимает. Забавные, типа, как у меня, да, вот. И на этом как бы показана вся эта готовность вот такого типа, да. Но как вот они будут реально воевать на своей территории и... Единственное, вот что я хочу, скажем так, тебе немножко поопонировать. Давай, с удовольствием. В пользу израильской армии, что я хочу сказать, да, и их в целом военной мысли, рукоятки, накладки для пистолета Макарова у них офигенные. Вот реально, как бы. Ну, у них же был целый концерн, который сюда это все вез, и, ну, все были довольны, очень счастливы. Вот. Даже был какой-то тюнинг, что можно было с РПГ, хотел сказать, с ГП стрелять, понимаешь? Поэтому да, здесь израильтяне преуспели, поэтому я с тобой согласен. Здесь даже ты не оппонировал, а я с тобой абсолютно согласен. Вот. А я помню, знаешь, был период времени, когда очень многие люди ехали в Израиль, тренировались именно, чтобы получить сертификат бодигарда. Ну, понимаешь, типа вот я не просто где-то там обучился на бодигарда, а я обучался в Израиле, понимаешь? То есть это такой, я не знаю, как-то, ну, вот так получилось, что это был бренд, да. Ну, мы видим, что Хизбалла, как бы, смешная, но она не позволила, как бы, да, чтобы такая военная машина, очень серьезная, технически, да, на ней победила. Поэтому очень странно, я не знаю, зачем, вот для меня непонятно, зачем Израиль еще и провоцирует такие страны, как Иран. То есть, вот, ну, очень, тем более мы видим, что Иран... показал себя очень такой технологичной страной, у которой столько разновидностей всяких ракет и БПЛА ударных, что если уж Хамас мог, ну, скажем так, создать проблемы ПВО Израиля, да, когда там, значит, купол этот бедолажный перегревался и пропускал вот эти ракеты из водопроводных труб, да, то, я не знаю, то Иран может создать вообще большие проблемы со своими ракетами и беспилотниками. Здесь есть один, на мой взгляд, в данном случае против Ирана, учитывая, что у них там и с Хамас, и с Хизбаллой сейчас начнутся терки, они хотят втянуть США. То есть Израиль, он выступает, знаешь, как вот... Не знаю. Знаешь, мы видим в последнее время, что США не очень втягивается. Да. То есть это, знаешь, какой-то хулиганы, да, когда там какой-то мелкий пиздюк, короче, домахивается там до кого-то, да, там ты там такой, я там сейчас тебя одной левой и так далее. И тут получает подзатыльник, и приходят два старших брата. Вы что тут маленьких детей обижаете, сейчас я вас это накажу там, да. Вот, вот я думаю, вот в данном случае Израиль выступает вот таким вот маленьким пацаненком, который там вот бросается на всех вокруг, как бы, чтобы пришел старший брат, а у америкосов не будет выбора, то есть америкосы не допустят, чтобы поражение Израиля, ну не допустят они. Вот, поэтому они в любом случае впишутся. То есть, если против там палестинцев, да, против Хизбаллы, ну, они, может, и не впишутся, потому что там Израиль, по идее, типа должен своими силами справиться. А еще и против Ирана Израиль не справится. Поэтому америкосы будут вынуждены. Вот, то есть, тем более, вспомним, когда начался этот конфликт снова на Ближнем Востоке, как Израиль конкурировал с Украиной за поставки вооружения. То есть тут тоже... даже не конкурировал. Ну, все поставки были просто в Израиле. Ну, как бы не все, братан, объективно не все. Особенно это касается ПВО. Вот. Но, тем не менее, они конкурировали. То есть, да, часть, которую на Украину рассчитывали, они деребанили, отдавали Израилю, понятно. Но Израилю нужно все. Понимаешь? И поэтому... Израилю сейчас нужно показать американцам, что вот эта локация на Ближнем Востоке, она более горячая, более важная, чем Украина. Вот я думаю, у них такой замысел. Вот. А америкосам нужно показать, то есть америкосы сейчас могут так на шпагат растянуться, как корова, в особенности национальной охоты или рыбалки, я не помню, в бомболюке, да? Вот, раскорячиться, как бы, да? Потому что америкосам надо войнушка России и Европы, ну вот они, ну, явно хотят ее спровоцировать, но для того, чтобы европейские шавки не пугались, это вот как, знаешь, Маугли мультик советский, да, там Шархан был, тигр, и у него такой шакаленок табаки, вот, и вот чтобы вот эти вот многие европейские табаки, они не пугались, Шархану надо показывать свое присутствие. Да, потом, понятно, он удалится, но как бы вот чтобы они были такими агрессивными, когда за спиной Шархан стоит. Вот. И вот Израиль это понимает. Им надо, ему надо как бы американское внимание перетянуть как бы вот в своем направлении, в свою локацию. И мне кажется, вот эта провокация Ирана, она в том числе с этим связана. Я думаю, дальше будет больше. Вот. Поэтому как-то так. Ну, будем надеяться, что там закончится все как-то более или менее... спокойно, но так как я уже неоднократно говорил, что на Ближнем Востоке очень кровавые разборки, и мы видим, что страдает очень много, значит, мирного населения, там практически никто никого не щадит, там одни взрываются вместе с мирными жителями, другие бомбят там без, просто без остановки. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы при этом, это было бы... При этом, да, это все провоцируют в основном англосаксы. То есть это, в принципе, вся их движуха, вот, вот так, это их стиль, как бы, да. И вот на Ближнем Востоке, вот местным, да, стоило бы призадуматься и, может, как-то объединиться. Ты опять всех хочешь объединить против британцев. Да. Ну а как по-другому? Тут вопрос выживания, и каждый должен понимать, что мы будем или жить на равных условиях на этой планете, или мы, как бы, или будут жить американцы, ну, англосаксы, да. Ну, мы-то несем справедливость, а они хотят доминировать. Вот вся разница. Ну, будем наблюдать, значит, за доминированием, но мы видим, что у них уже немного не получается немножко. Уже пошло не по сценарию. Даже немножко. Но от этого пока не легче. Это все как бы... Ну, пока... не легче, конечно. Ну, так, ну что у нас? Есть еще какие-то вопросы? Или закрываемся на сегодня лавочку? Да, ну традиционно спасибо, друзья, кто присылает на методички. Хочу сказать, что вот сейчас последних два месяца примерно в среднем 30 человек присылают от 30 рублей до 50 тысяч. Вот, то есть, ну, спасибо. Просто это к тому, что многие думают, что там у меня 325 тысяч подписчиков, у тебя 370 тысяч подписчиков, тут мы тут как бы там сейчас как развернемся, да, там сейчас начнем миллионами тиражей выпускать. Ну, к сожалению, нет, активная часть, вот, и я хочу сказать этим людям, всем этим людям, кто в этом участвует, огромное вам спасибо, вот реально, вы, вот вас вот так вот мало, как бы, и вы должны понимать свою уникальность в этом процессе, потому что многие, может, думают, да, что там капля в море, там, да, не-не-нифига, это не капля в море, вы реально очень важную важный вклад внесли вообще вот в эту тему с методичками. Спасибо вам огромное, друзья. Слушай, ну я тогда тоже хочу поблагодарить, потому что я два раза помогал, значит, нашим бойцам провести сбор. Они прикладывали, значит, в одном случае они прикладывали свои контакты, и люди с ними списывались и переводили с ними там деньги, да, и ребята собрали на крыло, которое им необходимо было, да, на БПЛА. А вторые люди, которых я лично знаю, которые готовятся сейчас прямо вот, значит, прыгнуть в наступательные операции, вот, им собрали буквально за несколько часов, собрали 1 000 000 рублей, мне человек говорит, нам хватает на все, останови сбор, я говорю, удалять ничего не буду, пусть ваш пост висит, может быть, кто-то что-то еще до вам докинет, купите еще что-то себе, ну, в общем, им буквально за несколько часов, там буквально за, ну, за полдня собрали 1 000 000, им хватило на радиостанции, на БПЛА, на все, что они писали, и даже осталось там докупить что-то еще. То есть вот два сбора было, да, которые непосредственно все было на их карты, к этим картам я не имел никакого отношения, ничего, поэтому вот наши подписчики собрали буквально два запроса, быстро очень отработали. Не, ну по методичкам я ни разу посты не делал, потому что, понятно, нас читает больше, чем смотрит, что, ну, время надо найти, чтобы наши моросячки вот эти слушать, да. Вот. Но наши зрители, именно непосредственные зрители, вот огромное вам спасибо. Вот вы действительно, ну, это народная методичка, при этом уже многие о ней слышали, уже она как бы вот благодаря тому, что мы начали распечатывать, и люди смогли ее в руках подержать, а не то, что там где-то в интернете там файл какой-то висит, да, а вот именно почитать. Ну, и причем у людей появляется возможность даже... ходят по школам, по институтам, по районным, городским администрациям, показывают, предлагают, говорят, введите в школьную программу где-то. Ну, в общем, спасибо. Наше информационное ополчение... Да, кстати, один человек писал по поводу там, а вот покажите, значит, отчет. Я, ребята, скажу честно, что я от бойцов, от наших, не требую никаких отчетов, если они захотят сами. Они сами сфотографируют, пришлют, и я выставлю. Но я не буду, значит, писать людям постоянно, сбросьте, что вы там купили. То есть я, ну, людям доверяю, поэтому люди обратились, мы им помогли. Если они захотят, они пришлют. Если вы не доверяете, что эти деньги пойдут не на крыло, на БПЛА, или еще не на какие-то там ударные там дроны, или еще что-то, да, просто лучше тогда не кидайте, чтобы не трепать нервы ни себе, ни мне, ни бойцам. Вот. Поэтому вот, вот такое-то. Поэтому все, кто помог, ребятам большое спасибо. Парни, если захотят, пришлют, значит, отчет, я его обязательно выложу. Вот. Поэтому всего, всем всего хорошего и до завтра. До завтра, друзья.